Глава 31. С того момента, когда утром Идрис покинул дом, я не нахожу себе места. Сегодня все решится. Сегодня мы узнаем, его ли ребенка родила Карима. Если его, то Идрис, скорее всего, вышлет жену в какое-то высокогорное село к своим родственникам. Я против, как женщина и будущая мать. Нельзя разлучать ребенка с мамой. Но, с другой стороны, я понимаю Идриса. Ее измена — это пятно на его репутации, которое не отмыть и не оттереть. Да и не смогу нормально жить с мужем, если рядом будет Карима. Правда, уезжая, Идрис зашел ко мне в спальню и обнял со спины, когда я смотрела в окно. Если сын мой, и ты настаиваешь, чтобы он жил с матерью? У Каримы есть собственный дом, туда она с сыном и переедет. А ты? — спросила я. А я? А мы с тобой останемся в этом, по крайней мере, будем останавливаться в нем, когда будем сюда наведываться. Мы же собираемся вернуться в столицу. Но тебе я дом тоже подарю. Обязан по закону. Что получает одна жена, получает и вторая. Ясно, выдыхаю. Можно вопрос? Конечно. А ты какого исхода хотел бы? Чтобы сын был твой? Или чтобы от того водителя? Руки Идриса напряглись, и он легонько смял ткань моего халата на животе. Я разрываюсь. Если он мой, то я не смогу развестись с Каримой. А если нет, останусь в позоре. Какое бы решение ты ни принял, я буду вынуждена смириться с ним. Произношу то, о чем думала всю ночь. Идрис развернул меня лицом к себе и поднял мою голову, взяв пальцами за подбородок. Принимая решение, я буду брать во внимание твои чувства. Шокировал он меня. Обещаю. Нежно коснувшись моих губ своими, муж покинул дом. А я провожала взглядом его машины, пока они не скрылись из виду. «Мелания Денисовна», — вырвала меня из размышлений Диляра, — «вы не сказали, все ли вещи паковать для переезда?» «Погоди, Диляра», — вздыхаю, — «ничего не собирай. Еще неизвестно, уедем ли мы. Вполне может быть, что нам придется остаться». От одной мысли о том, что наши планы могут не осуществиться, внутри неприятно ноет. Я не хочу здесь жить. Несмотря на красоту, чистый воздух и потрясающие пейзажи, не хочу. По крайней мере, не в этом доме, где я потратила столько нервов и пролила столько слез. Теперь мне надо беречь себя, раз я ношу под сердцем ребенка. Каким бы ни был его отец, это в первую очередь мой малыш, который заслуживает счастливую и спокойную маму. Я надеюсь, Идрис сдержит свое слово и вернет меня в прежнюю жизнь, в которой я чувствовала себя наиболее комфортно. По крайней мере, круг моего общения снова расширится. Здесь я чувствую себя словно птица, запертая в клетке. За ней ухаживают, кормят, делают вид, что любят. Но из клетки не выпускают даже немного полетать и набрать ветра под перышки. Экзотическая птичка, призванная украшать чье-то существование, жертвуя при этом своим. «Мелания Денисовна, может, вы все же позавтракаете?» — спрашивает Диляра. «Я не голодна». «Ребеночку вредно, если мама не ест», — говорит она на даргинском. А я улыбаюсь. Диляра продолжает учить меня языку. «Ладно», — вздыхаю. «Только ничего жирного, фрукты и чай. Пока достаточно». «Может, все же тост с сыром или лепешку?» «Нет, только фрукты». «Хорошо», — кивает она и выходит из гостиной. Я же, набросив на плечи шаль, выхожу на задний двор. Бреду сразу в сад. Сегодня будет гроза. Солнце то прячется за набегающими тучами, то снова показывается. А облака здесь бегут и правда быстро, как будто в ускоренной съемке. И они так низко нависают, что кажется, будто можно протянуть руку и пощупать их. Я даже как в детстве представляю себе, что на ощупь они будут мягкими, как вата. Гуляя в саду, раздумывая над тем, какие крутые повороты сделала моя жизнь, что я оказалась в этой точке. Девочка-мажорка, которая пошла учиться на врача по призванию, потому что у меня был выбор и возможности, окруженные друзьями, такими же мажорами. Как говорит наш преподаватель по анатомии, еще пороху не нюхавшими. Вся наша жизнь состояла из веселья. Мы не сидели в городе на каникулах, рассекали по мировым курортам, прожигая деньги родителей. Участвовали в сумасшедших вечеринках, до упаду танцевали в ночных клубах, и нам было плевать, что там за чертой этой жизни. Никто из нас никогда не сталкивался с реальной драмой. Теперь, когда Идрис насильно женился на мне, я попала в эпицентр драмы. И, черт побери, не в курсе, как выруливать из этого. Диляра приносит мой завтрак прямо в сад, и, сидя в беседке, я съедаю его, глядя на горы. Потом снова гуляю между деревьев до того момента, когда на террасе дома появляется Идрис. Следом за ним выходит Карима с ребенком на руках. Я прямо чувствую, как мое лицо вытягивается. Неужели сын все же Идриса? Что, если мой муж примет решение все же оставить Кариму в этом доме? Если мы уедем в столицу, в принципе, это мало должно меня волновать, но, черт побери, у моего мужа так и останется две жены. И я буду вынуждена делить его с ней, сучкой, которая спустила меня с лестницы, которая угрожала, которая считает, что наш с ним брак не настоящий, в отличие от того, который заключили они по своим законам. Идрис машет Кариме оставаться на месте, а сам быстро спускается по лестнице и идет в сад. Я пытаюсь прочитать по его лицу, что он намеревается мне сказать, но это бесполезная затея. Лицо моего мужа, как всегда, с непроницаемым выражением. Он подходит ближе, и я плотнее кутаюсь в шаль. «Это твой сын, да?» — задаю вопрос. И в этот же момент небо над нами гремит так, что я вздрагиваю.